Глава первая. Вторник. Утро. На такси добрался до школы. В класс вхожу, а там... Народ в приподнятом настроении. Веселится. Оказывается, и правда, как и говорили мои сестренки, учебу на этой неделе нам отменили. Но и новости немного другие. В деревню после обеда в 4 часа убываем. Сейчас всех проинструктируют и вперед, домой, собираться. С обеда автобусы подадут и ментовское сопровождение. А с завтрашнего утра все на поля. Деревне помогать урожай собирать. Сижу за своей партой, скучаю. Боря держит боевой вариант фона. Ко мне тут пытались дернуться в мою сторону, но не преуспели. Отошли, морщась. Единственное, Денис сказал, что проигрыш свой передать хочет. Оставил на соседней парте сотку десятками. Гуляем? Хватит Ташику заплатить за день работы. Что-то совсем не хочется с этой шоблой в одном бараке находиться, говорю я Боре. Есть вариант, смеется довольный Искин. Хотя там и поразвлечься можно, и с девчонками пообщаться. Вон, смотри, какие в твою сторону девки ваши взгляды кидают кровожадные. Планы строят по охмурению. А ты опять вырядился как поц. И чего выкаблучиваешься? Рано, отвечаю я. Нам, ты не забыл еще, с бабулей от Ростовых отношения налаживать, как мы их сами понимаем. Так, все, хорош болтать. Наша классная заявилась. Инструктировать будет. А моя официальная школьная любовь начала рассказывать, как будет организован наш трудовой подвиг. Что надо брать из вещей, причем теплых. Про дополнительное питание вопрос затронула. Сказала, что набирать с собой продуктов из дома не стоит. Проще деньгами у родителей затариться. Магазин в селе, куда мы едем, есть. Жить будем на территории детского лагеря. Там есть ангары типа общежитий, но казарменного типа. Мальчики отдельно спят, девочки отдельно. Но, увы, в общем большом помещении. Туалеты общие. И про распорядок озадачила ребят. На поле выезд уже в 7 часов. Подъем 5:30. Завтрак в 6:30. Здание столовой находится тоже на территории лагеря. А потом огорошило, что сама, увы, она с нами как руководитель не едет. У нее семейные проблемы. А вот вместо нее приглядывать за нами оболтусами будет физручка. Так-то проще не будет. Сказала, что теперь потихоньку покидаем школу. Не шумим, так как в других классах идут уроки. Встречаемся в фойе школы в 15 часов. Форма одежды походно-рабочая, наличие рюкзаков приветствуется. Фон не сбавляю. Сам на выход. Общаться с одноклассниками никакого желания. Несмотря на попытки со мной поговорить со стороны как девчонок, так и мальчишек. Я занят. Думаю, как от такого счастья, как поездка в деревню, отмазаться, и чтобы обязательно инициаторами отправки меня домой были сами учителя. У ворот школы на площадке меня дожидается такси. Под удивленные взгляды одноклассников спокойно в него и сажусь. Все, теперь можно и домой. «Так как нам отмазаться?» – уточняю я у Бори. «Что придумал?» «Есть мысль, но все на тоненького», отвечает Искин. «Нам бы лишние выходные дни уж точно бы не помешали. Тем более деда звонил, спрашивал, когда к работе приступить сможем. У него там заказов для тебя, море и еще пару капель к нему». Отмахиваюсь. «Так-то да, но выходные-то у нас заняты были». И вновь настроение ноль. Динка сегодня ночью звонила. 2 часа с ней по телефону болтали, вместо того, чтобы видеть десятые сны. Все у них хорошо. В Питере. Уже новую квартиру обживают. Быстро умеет дядя Веня вопросы решать. Сказала, что в новую школу водила ее мама. Со следующего понедельника на учебу. Похвасталась, что ухажер мамин уже в субботу ее на пробы берет. Какую-то помаду для девочек попробует прорекламировать. Заверил ее, что лучшие модели для такой задумки сложно представить. Сказал, что уверен в успехе. От ее мамы привета не получил. «Что тут непонятного?» – влезает в мои мысли Боря. «Не доверяет Татьяна Марковна Ариста и весь сказ». «Точно! По школе ходят слухи, что Динка и ее сестрички рождены от Ариста, если и вовсе не от княжеских семей, так-то. А я-то тут при чем? Удивился я. Я дворянин без году неделя. Что обещал, выполнил. Так еще и поспособствовал, получается, знакомству мамы Дины с дядей Веней. Чего кочевряжется? Да боится она за свою кровиночку. Поматросишь и бросишь. Ваша семья сейчас у всех на слуху. Фонд именем твоей мамы основан. Императрица о вас знает. Так что понять женщину как маму твоей подружки можно. В ее понятии Дина тебе уж точно не пара. Поиграешься и забудешь. А девочки, как жить? А? То-то же. Но поглядим, что дальше будет. Как развиваться события будут. Они в Бомонд влезают, а там, в столицах, еще те нравы. Соблазнов много. Там все стараются казаться, а не быть собою. Пройдет время, и уже Дина на тебя смотреть будет свысока. Мол, один из... Так-то. Подождем. Но, надеюсь, я ошибаюсь. У девочки не очень счастливое детство было и сложности в школе. Может и закалить характер в нужном нам направлении. А главное у женщин не красота, а верность, мой мальчик. Так что посмотрим. Но, чувствую, весело будет. Времени на сборы не так уж и много. В свою школьную сумку комплект трусов и футболок кидаю. Себе свой старый спортивный костюм подготовил. И куртку осеннюю. Мало ли, дожди зарядят. Но, вроде по прогнозам, до конца месяца осадков не ожидается. Но ведь синоптики... Про них что ни разговор, то анекдот. Ташек к двум подъедет. До школы хода полчаса, если никуда больше не заезжать. Светка звонила. Говорила, что мама волнуется, если мне в чем в деревню ехать. Попросил, чтобы сказала родительнице, что уж для деревни у меня с лета вещей хватает, в отличие от того, в чем в городе ходить в приличном. Тонкий намек. И еще сестренка сказала, что в воскресенье собираемся всем семейством дома. Бабуля приедет. Мама просила обязательно мне быть на семейном ужине. Пообедал тем, что заказал через интернет в полюбившемся ресторане. Дорого, зато вкусно. Времени самому заниматься готовкой попросту нет. Так что отдадим должное дорожной котлете с гарниром из итальянской пасты с подливом по-куршуцки. На десерт пирожки с кофе. Кстати, пирожков с десяток с собой заказал. Про кофе в термос тоже не забыл. А вдруг проголодаюсь? Боря отговаривал, говорит, не стоит лишние вещи таскать на себе. Уверен в положительном решении вопроса моей поездки в деревню, что меня туда просто со всеми не возьмут. Поглядим, увидим. Подъезжаю к школе. А там, на площадке, 7 больших автобусов нагнали. Народ уже суетится около них. Классную свою увидел. Спросил, можно ли загружаться в автобус. Отметился, что прибыл. Указала, в какой автобус наш класс загружается, и похвалила, что быстро, а главное вовремя, без опоздания, приехал. И вот тут Боря и обозначил свой план. Усаживаюсь в кресло первого ряда, аккурат за спинкой водительского сиденья. Своим фоном полностью перекрываем вход в автобус. «Понял мою задумку?» – уточняет у меня Искин. «Хитро!» – ухмыляюсь я. «А то! Ты сейчас прикорни немного. Сделай вид, что спишь. А впрочем, и вправду можешь вздремнуть. Ночка у тебя еще та была. Ну а я, когда надо, тебя разбужу». А ведь реально глаза слипаются. Спать жуть как хочется. В кресле удобно. Откинул его еще в полулежачее состояние и на боковую. Даже что-то приснилось. При том, как выражается Костя, эротическое. Приснится же такое. Будь-то я с классной в засос целуюсь. Фуф. И голос ее в голове. «Сережа! Сережа!» Зовет меня. «Наверное, понравилось. Сейчас я тебя не только расцелую, но и...» «Проснись, Сережа!» «Ого! Это что, наяву было или...» «Или меня пытается разбудить наша красавица-классный руководитель?» «Маргоша! Рита! Ритка-ритка-маргаритка!» В голове слова песни почему-то отметились. Я что, во сне сочинять начал? Да нет, это я тебе по случаю подкинул. Потом воспользуемся. А так, наш план сработал. Почти. Слышу в голове объяснение Бори. Народ было сунулся в автобус. Да не тут-то было. Войти никто не смог. Ты еще больше усиливаешься. А во сне нет ограничений использования твоих способностей с моей стороны. Вот и шуганул. Так одноклассники твои вой подняли. Все кричали, что не поедут с тобой в одном автобусе. А тут еще водила со своей стороны решил за руль свой сесть. Дверь открыл со своей стороны. И все. Откинула его фоном. Визжит, как раненый индеец. Теперь дело техники. Давай, просыпайся. И я потянулся, зевая. А? Что? Типа с просони спрашиваю я. Ты как себя чувствуешь? Стоит рядом Марго и смотрит на меня участливо. Не понял. Она что, не реагирует на мой фон? Похоже на то, отвечает задумчиво Искин. Есть у меня некоторые подозрения и мысли на этот счет. Надо обдумать и кое-что проверить. А пока ответь учительнице. Она же ждет. Да нормально, Маргарита Викторовна. Голова немного разболелась. Даю ей за что зацепиться. Неужели не воспользуется? Давай в медпункт, командует она. Если освобождение дадут, то домой. Лечиться. Ну, что и требовалось доказать. В общий автобус меня не засунут. А так никто из учителей с нами не едет на своих машинах. Да и как на них меня вести? И так все удивляются, как я умудряюсь на такси по городу передвигаться. Многие ведь видели, что к школе я вечно на такси подъезжаю, да и уезжаю домой тоже на нем. Но не объяснять же. До медпункта даже не дошел. Медик наш штатный около директрисы чего-то терся. Пара вопросов. Пульс мне пощупали, при этом сильно морщась. Фон я чуток всего убавил. И выдали вердикт. Простыл. Надо домой лечиться. Изолировать, в общем, от окружающих. Директриса с умным видом указывает мне отворот-поворот. Домой. Максимум куда? В аптеку витаминов купить. Явный осенний авитаминоз у меня. Ну, Боря, ну красавчик. Стою рядом с Марго, провожаем забитые до отказа учениками автобусы. Все, до следующего понедельника я совершенно свободен. И тут от Бори приходит. Набейся классной в помощники. Она тут в разговоре с директрисой обмолвилась, что завтра и послезавтра у нее выходные. Переезд. Меняет съемную квартиру. И вот я уверен в том, что помощников в этом переезде у нее попросту нет. И Инна Николаевна разрешила ей до самого понедельника с домашними проблемами своими разбираться. И зачем мне это? Не понимаю я мотивов Искина. Нет, конечно, Маргоша мне очень нравится. Но где я, а где она? Даже не смешно. А просто помочь своему любимому учителю разве не хорошая причина? Для того, чтобы оторвать свою задницу от дивана. Так, давай, пока еще есть такая возможность. Но вот то, что произошло дальше, даже Искина поразило до глубины его электронной души. Сережа, а я могу попросить тебя немного мне помочь в эти дни? Задает неожиданный вопрос Маргарита Викторовна, несмотря на официальное заявление врача школы. Я больной, и требуется моя полная изоляция здоровых граждан. Но, судя по всему, Маргарита прекрасно понимает, что у меня за болезнь такая хитрая. И напомню, мой фон, походу, на нее совершенно не действует, даже в своем максимально возможно боевом и агрессивном виде. Но отвечать мне ведь надо, меня о чем-то попросили. «Что нужно сделать, Маргарита Викторовна?» – спрашиваю я. «Какого плана помощь от меня требуется?» Улыбается она мне своей милой улыбкой. «Ты мне нужен как мужчина», – говорит она, чем вводит меня в состояние ступора. «Вот так в открытую мне такое предлагать?» Насладившись моим испуганно обалдевшим видом, добавляет эта юмористка. «Вещи тяжелые потаскать на этаж нужно», — говорит она. «Я устроила переезд, сняла квартиру себе рядом со школой», — объясняет она. Вот из старой квартиры в новую перевезти мои вещи нужно. Я уже почти все по коробкам собрала, но они такие тяжелые. И пятый этаж. Ты как? Поможешь своей учительнице?» И добавляет так, ухмыляясь. «Своей любимой учительнице, как сам говорил». Я же расплываюсь в довольной улыбке. А ведь помнит о моем признании. Значит, заметила. Значит, оценила. «Я полностью в вашем распоряжении, Маргарита Викторовна». Отвечаю я, хотя и другие планы у меня были на эти дни и выходные. «Только вопрос, а на чем вы собираетесь вещи свои перевозить?» Задаю я вопрос своей классной. Та просто пожимает плечами. «На такси. На чем еще-то?» Вздыхает она. «Накладно, конечно. Но что делать? Заказывать специально машину в транспортном агентстве тоже недешево. И там по времени ограничено все. А так, крупных габаритных вещей у меня нет. И из мебели тоже ничего нет. Пакеты, сумки да коробки. Но много. И не думала, что столько вещей уже успела нажить. Поможешь?» «И сколько вы по деньгам на такси потратили уже?» Спрашиваю я ее. «За сегодня всего 15 рублей. Но чувствую, что в день по 200 точно выйдет», вздыхает она. «Всю зарплату убью на переезд. За квартиру оплачу из личных сбережений». Опять пожимает плечами и пускается в объяснение. «Я слишком много времени на транспорт в день теряю, чтобы до школы добираться. Потом из школы. Больше часа только на дорогу. А с ожиданиями автобусов и вовсе все 2 часа. А тут, вон, все рядом. Поможешь?» «С удовольствием», отвечаю я. «Тогда подожди меня тут, пожалуйста. Я в школу за сумкой своей забегу, а потом вместе на квартиру мою новую сходим. Посмотришь, как я устроилась. Надо всю сантехнику проверить, чтобы проблем не было в виде подтеков кранов или протечек в ванной или унитаза. Ты в этом разбираешься?» Киваю. «Я в этом году все лето в деревне у дедушки с бабушкой был, папиных родителей. Свой дом, усадьба целая. Пришлось столкнуться с прозой жизни в виде потекшего унитаза или прорыва канализации и водопроводных шлангов. Всякое за лето случалось», — хвастаюсь я. «Проверим ваш терем-теремок», — улыбаюсь я ей своей самой открытой и доброй улыбкой, на которую вообще способен. «И все по просьбе из кино, из себя джентльмена строю. Знать бы, с чего так заставляет меня перед ней расшаркиваться из кин». «Я сейчас», — говорит мне Маргоша и убегает в сторону входа в школу. «Ну, постоим. Чего нам? Теплым лучам солнышко порадуемся». И не успел даже глаза прикрыть, наслаждаясь последним теплом осеннего солнца, как рядом раздается знакомый голос. «Мой ежик! Привет! Не виделись сегодня?» Поворачиваюсь на голос, открываю глаза. «Ого! Сашка нагрянула! А это кто с ней, интересно? Что за мелкая пигалица?» «Ничего так, если честно, на мордашку. Симпотная девчушка. И, правда, девчушке всего ничего годков-то. Но вот точно могу сказать, что эту очаровашку я когда-то видел у нас в школе». «Угадал?» «Это Анюта, сестра моей подруги. Она на 2 года младше тебя, в 6А учится». И тут в голове голос Бори. «Ого! Так вот, чьи родители решили раскошелиться. 2 штуки за то, чтобы с этой мелкой проказницей познакомиться. Хотя, вариант. Поищу пока про ее семью, что есть в интернете». «Очень приятно познакомиться, Анюта». Киваю я головой и при этом, как можно доброжелательнее, улыбаюсь соискательнице прав на мою руку и сердце. И уже вижу, как из входных дверей школы Марго выскакивает. «Слушайте, девочки, я сегодня и завтра буду очень занят. Почему бы нам в субботу с утреца, часиков в 10, в кафешке всем вместе не пересечься? Мороженого поедим, побеседуем, никуда не спеша. Может, потом по городу погуляем, в кино там сходим или еще куда. Как вам такое предложение? Я угощаю. Анюта вопросительно смотрит на Сашу. Причем во взгляде у малышки почти мольба. «Принимается!» – улыбается, очень довольная результатами переговоров, сеструха. «И уже мне. Воскресенье, бабуля!» – напоминает она. Отмахиваюсь. «К утру будем!» «И уже Анюте. Ты как насчет забуриться в клуб? Тебя родаки отпустят?» У той глаза из орбит. Рот приоткрыла, но звуков не издает. Так удивлена моей покладистостью. «Ладно, у родаков отпрашивайся», — говорю я новой подружке. «А ты ведь у нас с малыми сидишь», — уточняю я у Сашки. «А вот дудки, мелкие, из деревни вернутся», — напоминает она. «Я и так все эти дни в одну буду за малыми дома приглядывать. Так что Маринка точно дома в субботу останется. Светку не удержишь дома». Она точно к нам на хвост упадет. Но на субботу в кафе я согласна. Там все и решим окончательно. Ладно?»